особенно учитывая обстоятельства, при которых мы расстались. И тут молодую женщину осенило. Кто же еще мог разговаривать с такой идиотской интонацией? Светка Лунина. «Ах ты, сволочь!» Чуть было не сорвалось с языка, но, сдержавшись, она лишь вежливо поинтересовалась. «И какой черт тебя сюда занес?» «Ой, слушай, это долгая история. Встретимся, все расскажу по порядку». «В гробу я видела и тебя, и твой порядок», — хотела было вставить Даша, но звонившая не дала и слова сказать. «Только сначала мне нужно устроиться в гостиницу». «Смотря что ты имеешь в виду», — осторожно поинтересовалась радушная хозяйка. «Ну, посоветовать, где лучше, позвонить, спросить, есть ли там свободные места». Мысль о том, что Светка не собирается у них жить или просить денег на гостиницу, в общем, обрадовала. Но выступать в качестве гида-переводчика у этой змеюки тоже не хотелось. «Свет, ты извини, но я, честно говоря, не справочное бюро. И учитывая те самые обстоятельства, о которых ты упомянула, мне ну совершенно не хочется искать тебе гостиницу, заказывать такси, приносить кофе в постель и так далее. Хочешь, дам телефон Красного Креста, может, они помогут». Добрая женщина уже собралась была повесить трубку, как Светка вдруг выпалила. «Меня хотят убить, я больше так не могу, лучше я сама покончу с собой». «Как была чокнутой, так и осталась», — подумала Даша, и шестилетней давности ярость ударила ей в голову. Светлана Лунина была поистине необыкновенной девушкой. При первой встрече людей обоего пола буквально наповал сражала безупречная красота этой стервы. При всем желании невозможно было найти хотя бы одного недостатка. Однако приблизительно через неделю в божественной красотке начинало раздражать абсолютно все. Завистливое выражение лица, сварливый голос, идиотский смех и развязные, почти неприличные жесты. К великому разочарованию окружающих, по своим душевным качествам Светка была столь же отвратительна, как и прекрасно внешне. Жертвами ее смазливой физиономии и противного характера становились практически все встречные и поперечные особи мужского пола. Исключения составляли слепые и умные, и тех и других было, на удивление, мало. Кроме внешности, безусловного уважения заслуживала и та изобретательность, с которой Лунина выбивала деньги из окружающих, особенно у своего постоянного любовника Левы Либермана. Она болела, не в том смысле, что чихала и кашляла, а просто без устали выдумывала себе самые невероятные заболевания, на лечение которых бедный Лева два раза в месяц, как зарплату, выдавал такую сумму, что его родители, узнав об этом, пришли в состояние тихого ужаса. Сам Лева был из приличной еврейской семьи, где папа – известный профессор-микробиолог, и мама – не менее известный переводчик. Просто не могли и в страшном сне допустить появление подобной невестки в доме. Осознав, что к разуму сына взывать бесполезно, родители решили бороться с чумой при помощи небольшой хитрости. «Лева», — сказали они ему с неподражаемым акцентом старых московских евреев, — «Светочка красавица, и мы, в общем, ничего против нее не имеем. Но посуди сам. У нас высшее образование. Ты учишься в аспирантуре. Твоя сестра собирается в университет. Светочка будет чувствовать себя неуютно в нашей семье. И потом...